Грот феи. Это было в те далекие времена, когда самые древние старики нашего прихода еще пешком под стол ходили. Так вот, на самой окраине нашего селения, как раз там, где раньше начиналась дорога на Корбьер, стоял одинокий домик. В нем жила молодая женщина по имени Агнесса де П. вместе со своим мужем. «При чем тут дорога на Корбьер?» — спросите вы. А в ней-то все и дело. Эта дорога проходила прямиком мимо грота фей. Вход в него, кстати, до сих пор прекрасно виден со стороны моря. Правда, неясно, остались ли в нем феи. А та самая Агнесса частенько слышала в ночной тиши, как забавляются ее шаловливые соседки. То глухо постукивало колесо прялки из-под камня очага, то вдруг под полом надрывно заливался петух. Иногда хныкал ребенок, а порой было слышно, как в маслобойке взбивают масло. Агнесса и ее муж не боялись этих подземных звуков, так как знали, что они исходят от фей, живших в гроте Корбьер. Феи эти были добродушны, и никто не мог сказать о них ничего плохого. Например, как-то раз один рыбак зашел за мужем Агнессы, чтобы вместе отправиться на берег Мары удить рыбу. Была глубокая ночь, и пока муж Агнессы одевался, она, лежа в постели, спросила у рыбака: «А который час, не подскажешь?» «Нет, точно не скажу», — ответил рыбак. Зато голос из-под земли бодро ответил: «Сейчас ровно 2 часа ночи». Хозяева и их гость даже не вздрогнули, услышав потусторонний голос, а только улыбнулись. Они давно привыкли к звукам, исходившим из-под камня очага, и сразу догадались, что ответил им никто иной, как фея. Оставалось только поблагодарить ее. Некоторое время спустя у Агнессы заболел ребенок, да так тяжко, что ей казалось, он вот-вот умрет. Мать не знала, как облегчить его страдания, и горько плакала. «О, Боже мой!» — причитала она. «Мой бедный малыш умирает!» Вдруг она услышала в печной трубе глухой шум, будто кто-то постучал о камень у очага, и в ту же минуту незнакомый голос сказал: «У твоего ребенка круп, встань и подойди сюда. Я дам тебе лекарство, и он поправится». На этот раз Агнесса испугалась и быстро юркнула под одеяло. Но, вспомнив о своем больном ребенке, собралась с духом, вскочила с кровати и зажгла свечу. Тут она увидела, что камень под очагом сдвинулся с места и медленно приподнимается. Женщина подошла ближе, помогла его поднять, и когда ниша в подземелье открылась, оттуда высунулась ручка и протянула Агнессе маленькую бутылочку. «Разотри малышу шею и грудь этой настойкой», — произнес голос из-под земли. «А потом спрячь эту бутылочку в надежное место». После этих слов камень сам встал на прежнее место, и теперь никто не догадался бы, что его сдвигали. Мать открыла склянку, растерла сына чудесным снадобьем, и тот сразу перестал капризничать и скоро выздоровел. Агнесса была счастлива и на радостях рассказала своей соседке о лекарстве фей. Вскоре весть о нем разлетелась по всей округе, и услужливая Агнесса стала давать свою бутылочку всем, у кого болели дети, и все они очень быстро поправлялись. Прошло несколько лет, а склянка с чудесным эликсиром все еще кочевала по окрестным деревням, пока однажды у мужа Агнессы не начались колики. Бедняга корчился от боли, и приступы становились все сильнее и сильнее. Агнесса бросилась к соседке за бутылочкой. В ней на дне оставалось еще немного настойки, но соседка нечаянно уронила подарок феи, и тот разбился вдребезги. Бедная женщина вернулась домой, убитая горем, а мужу становилось все хуже и хуже. Агнесса в слезах села у очага и сказала, всхлипывая: «Фея-благодетельница, вы дали мне бутылочку, которая вылечила моего мальчика и многих других людей. Неужели вы допустите, чтобы мой муж умер?» Никто не ответил ей. Тогда женщина взяла топор, осторожно приподняла им камень и, став перед входом в подземелье на колени, стала плакать и молить о помощи. Наконец, из глубины показалась рука с заветным снадобьем. «Будь осторожна, Агнесса», — предупредила фея женщину. «Это последняя бутылочка, которую я могу тебе дать. Смотри, не давай ее никому, и ни одной живой душе о ней не рассказывай». Как только женщина натерла своего мужа настойкой феи, он сразу же пошел на поправку. А сама Агнесса на этот раз послушала совета и как следует припрятала бутылочку в шкафу. Через некоторое время феи снова дали о себе знать. Однажды Агнесса услышала их напев, звучавший из-под земли. Он был такой нежный и мелодичный, что женщина заслушалась. Это было чудесно. Три или четыре феи, точно она не могла разобрать, пели хором, и их голоса сливались в удивительную мелодию. Агнесса пришла в восторг и пригласила соседку послушать. На следующий день под землей долго играли на скрипке. Все эти чудеса заставили Агнессу призадуматься, и она сказала себе: «Когда-нибудь они все поднимутся сюда и войдут в мой дом через отверстие в очаге». Но вспомнив, что обитатели грота ничего, кроме добра, ей не сделали, она успокоилась и подумала: «Надо будет спросить у фей, кто крадет скот на нашем пастбище. Уж они-то наверняка знают, куда подевались моя корова и две овцы. Феи точно знают, а если захотят, то и расскажут», — решила женщина и стала дожидаться удобного случая. И вот как-то ночью она снова услыхала знакомый голос. «Кумушка, есть ли у тебя огонек?» «Да», — ответила Агнесса, — «конечно». Камень у очага снова поднялся. Хозяйка взяла горящую лучину, поднесла к отверстию и при свете лучины увидела, как к ней протянулась прекрасная женская рука со сверкающими перстнями на каждом пальце. «Ах, сударыня», — сказала Агнесса, — «не могли бы вы мне подсказать, где искать пропавшую корову и обеих овечек? Я была бы вам очень благодарна, ведь без них мне трудно будет прокормить своих деток». «Хорошо, я тебе помогу», — ответила фея. «Вот тебе эта шкатулочка, в ней мазь, сделанная из рогов овечек и коров. Смажь ею веревки, которыми ты их привязывала, и у тебя снова появятся овцы и корова». Агнесса взяла крохотный ларец, а камень у камина опустился на свое место, будто и не приподнимался никогда. Как только рассвело, женщина побежала в опустевший хлев, где от ее кормилец только веревки и остались. Сначала она смазала веревку, оставшуюся от украденной пеструшки, и вмиг перед ней стояла новая прекрасная корова. Потом дело дошло и до овец. Только она коснулась веревочек, на которых водила их на кладбище, как появились новые овцы, еще лучше украденных. Агнесса была рада радешенька и жалела только о том, что не попросила у феи хлеба. «Вот бы попросить фею подарить нашей семье волшебную краюху хлеба, которая всегда бы оставалась целой, сколько от нее не отламывай». И вот однажды среди ночи, как раз в ту нелегкую пору, когда в их доме не осталось ничего съестного, проснулся ребенок Агнессы, заплакал от голода и стал просить есть. Он так горько плакал, что в гроте под землей тоже проснулись, и Агнесса, услыхав легкий шорох, тотчас вложила молоток в ручку своего сына со словами: «Крепко держи, да громко стучи по камушку у камина, сынок. Проси хлебушка у милосердной дамы, что сделала для нас столько добра. Надеюсь, и сейчас она не оставит нас». Мать произнесла это так громко, чтобы ее слышал не только сын. А мальчик послушно взял молоток и стал стучать им изо всех сил по камню, приговаривая: «Добрая дама, дайте мне хлеба, я кушать хочу». Тут они услышали, как по камню в ответ тоже что-то стукнуло, стук-стук. Он приподнялся над землей, и нежная рука положила на очаг каравай. «Возьми, малыш, этот хлеб», — сказал голос из глубины. «Он твой. Только береги мой подарок и делись этим хлебом только со своими родными, тогда тебе хватит его на всю жизнь». Так Агнеса и сделала. 10 лет она кормила волшебным караваем только свою семью, и он всегда оставался целым, сколько бы от него ни отрезали. Но однажды вечером муж Агнесы, выпив лишнего, привел с собой приятеля и, вынув из шкафа хлеб, подаренный феей, отрезал гостю большой ломоть. Волшебный хлеб исчез в тот же миг, и как Агнеса вместе с детьми не молила фей из грота Корбьер подарить им другой каравай, они остались глухи к этим просьбам.